Знаешь, мне так хорошо с другими, и они учат меня плохому. Я почти не помню твое имя, но если честно, конечно, помню. Думала без тебя, Вилла, думала без тебя, Вилла, думала без тебя, Вилла, но пока слабее. Сколько раз просыпался рядом не с тем, сколько их было до, после и во время, сколько дней ты потратил на всякую дрянь. Перестань, прошу тебя, перестань врать мне, не жалеешь меня, себя пожалей. Я не верю, что кто-то будет любить сильнее, а если будет, передай мои сожаления, так себе впечатление. Расскажи, как тебе живется на грани, и зачем ты все время звонишь мне по пьяни. Я не жду извинений и тебя не жду, или жду, потому что на самом деле дура. Если хочешь свободы, держать не стану, подогрей и собою полы в ванной. Ты был первым, но последним ты не был точно. С меня хватит и точка. Знаешь, мне так хорошо с другими. И то через раз. Ты хочешь узнать скорей, кто из нас виноват, кто соврал и кто был неправ. Ты не видишь во мне отца, своим детям, да и парнем хорошим для тебя я не стал. Сотри макияж с лица, ведь я знаю, что под ним, и не только, я все повидал. Плевать где-то там и с кем, танцевала с другим или в хлам, одна напилась. Я исправлюсь, я обещал, ты, конечно, мне поверила опять, опять повелась. Я твой первый, но я не твой, ты можешь быть со мной, а можешь быть с другими. Мне достаточно всего лишь одного, что-то